Глава 22. Виктор хватает меня за руку и вытаскивает на улицу. Без куртки, босиком, я в одной тонкой кофте и брюках. Сердце заходится бешеным ритмом. Что он сделает со мной? Он не остановится. «Пусти меня, пусти!» Ору, брыкаюсь, но он сильнее. Крепко держит меня за запястье своей сильной рукой и уверенно шагает за дом. Я здесь еще не была, и, как оказывается, поле тут не бесконечное. Оно резко обрывается, а под ним бездна. Это карьер, мы подходим к самому краю, а внизу так высоко, что я даже не сразу улавливаю, где там дно. Кажется, оно просто отсутствует. «Что ты делаешь, Виктор? Пусти!» И он отпускает. Резко, живо, я едва удерживаюсь на ногах. Ошалело смотрю на него, внизу торчат камни, там моя верная смерть. В лицо дует пронзительный ветер, ветер едва не сбивает с ног. Я стою и просто смотрю на своего мучителя, на своего похитителя и убийцу в одном лице. Он сделает это, я знаю. Я уже давно поняла, что никто за мной не придет, а Виктору я попросту не нужна. Без земель я ничего для него не стою. «Прыгай!» «Что?» «Прыгай, киса! Ты же хочешь свободы, я тебя отпускаю. Ты свободна, вольна, как ветер. Перелезешь через карьеры и делай, что хочешь». Его глаза опасно блестят, но это же выбор без выбора. Виктор знает прекрасно, что я разобьюсь сразу же на месте. Через этот обрыв не перепрыгнуть и из него не выбраться вовек. Распахивая губы, жадно хватаю ртом воздух. Смотрю на эту яму и на Беркутова. Что для меня страшнее, сама уже не знаю. Вспоминаю учебу, как мечтала о будущем, которого теперь нет. И так мне жить в этот момент хочется. Не свобода, а просто быть. Я не хочу так! А как ты хочешь? Я знаю, ты меня ненавидишь. Я не отрицаю свою вину, но... Страшно умирает, да, кошка? Да. Что ты можешь мне предложить взамен твоей жизни? Я не знаю, у меня ничего нет. Все было у дяди, все деньги на нем, вся недвижимость, земли. Схлипывая, он прижал меня, как мошку придавил ботинком. «Нет, киса, у тебя есть еще кое-что ценное. Я могу дать тебе другой вариант, который тебе не понравится». «Какой вариант?» Я готова сейчас ухватиться за любую соломинку, лишь бы потянуть время, хотя сама прекрасно понимаю, что дядя отказался от меня, а муж никогда больше не вернется. Я осталась одна, и никто за меня не вступится. «Ты разведешься со своим ослом и будешь со мной по своей воле. Не как пленница, а как моя женщина. Ты будешь подо мной добровольно, и тогда я сохраню тебе жизнь, дам уважение, защиту. Но стоит тебе сбежать или предать меня, я найду тебя и убью». Самые страшные слова в моей жизни. Я до сих пор не верю, что Виктор их произнес. Выбор без выбора. Тупик западня. Все тело дрожит от ужаса, ветер пронизывает до костей. Я обхватываю себе руками, делаю шаг назад и покачиваюсь. Из-под ноги вываливается камень, падая в бездну. «А-а-а!» Вскрикиваю, и в этот же миг Виктор резко хватает меня за руку, притягивает к себе. Невольно вдыхая его запах, чувствую жар тела и крепкие ладони. Встречаю взглядом с его карими глазами. Это глаза моего монстра и, кажется, спасителя в одном лице. «Ты не дал мне упасть. Почему?» «Потому что ты еще не приняла решение. Так что ты выбрала?» Он смотрит на меня прямо, серьезно, строго. И я понимаю, что хочу жить. Я еще не готова сдаваться так просто. «Я буду с тобой, Виктор. Разведусь. Твоей буду. Добровольно». Схлипываю, слезы стекают по щекам. Я такого даже в страшном сне представить не могла, но это уже свершилось. Таково мое решение. Я буду проклинать тебя за это, но сейчас я слишком слаба и уязвима. Настолько, что готова принять даже призрачную защиту и уважение от своего заклятого врага. Ты сделала правильный выбор, девочка. Умница. При этом Виктор подходит ближе и, поддев мой подбородок, пальцами впервые касается губами моих губ. Нежно, ласково, осторожно даже. От этого поцелуя дрожь разливается по телу, от страха закрываю глаза. Я боюсь его безумно. Пошли в дом. Беркутов снимает с себя пиджак и набрасывает мне на плечи. Я уходила из этого дома как заложница, а возвращаюсь как его собственность. Я теперь девушка Виктора Беркутова. Как бы страшно это ни звучало.